второй клоун, которого моя память так долго отказывалась вспоминать, как две капли воды походил на первого. У них было одно и то же лицо, лицо доктора Хазельмайера. Однако самым удивительным было то, что все это время мне приходилось напрягать память, стараясь представить лицо того, кто, как я только что сейчас заметил, вот уже с полчаса сидел рядом со мной. Да-да, доктор Сакрабоска Хазельмайер собственной персоной присутствовал за нашим столом. Ага, вот он, тут как тут, легок на помине, подсел к нам третьим, когда я, против своего обыкновения, согласился с утверждением Кубина о том, что дьявол существует. Смекнул я и зябко поежился, хотя стоявшее в зените солнце палило так, как будто собиралось испепелить все живое. «Итак, вы согласны со мной, господин Хазельмайер?» Внезапно, совершенно отчетливо коснулся моих ушей голос Кубина, и я стал мало-помалу соображать, что эти двое, судя по всему, беседуют уже довольно давно и явно не обращая на меня никакого внимания. Когда я утверждаю, а этот болван Маринг всегда вступает со мной в пререкание, что дьявол существует не только как невидимый метафизический субъект, использующий нашего брата-художника в качестве марионеток, чтобы время от времени потешить себя курьезным зрелищем собственных портретов, но и как вполне материальный из плоти и крови объект, коему ничто человеческое не чуждо, ибо и ему хочется иногда порезвиться на лоне природы и побродить под сенью дерев, срывая цветочки. Что ему ответил на это доктор Хазельмайер, не знаю, ибо в дальнейшем сей вполне материальный из плоти и крови объект обращался исключительно ко мне, избрав для этого милый девичий голосок. «Известно ли вам, господин Майринг, чему вы обязаны приятной возможностью лицезреть князя тьмы? Льщу себя надеждой, что вы не станете, подобно этому грубияну Лютеру, бросать меня чернильницей. Молитвам, милостивый государь, молитвам! Люди возносят молитвы Богу, не имея о нем ни малейшего понятия. Тем самым они унижают его до объекта, в то время как он может быть лишь предвечным субъектом. Стало быть, нет ничего удивительного в том, что именно дьявол...» Тут доктор Хазельмайер, блаженно прикрыв глаза, усмехнулся и принялся щебетать дальше, воспользовавшись представившейся оказией, лепит из этих бестолковых, невесть кому предназначенных молитв, свой образ, дабы явиться в мир сей, если не ангелом, то хотя бы козлом, которому тоже хочется насладиться отдохновением на лоне природы, и побродить под сенью дерев, пощипывая то благоуханные цветочки, то не в меру благочестивые человеческие душонки. Как? Вы еще не заметили следов его деятельности? Неужели вам никогда не бросалось в глаза, что самый страшный конец ожидает наиболее истовых молитвенников и родителей рода человеческого? Разве вас ничему не научил пример последнего русского царя? Или миллионов исламистских бабидов? Но я не имею обыкновения молиться, хотя, откровенно говоря, нахожу иногда особое удовольствие в том, чтобы... И я насмешливо взглянул на своего сразу навострившего уши собеседника. И благо вам, если вы по собственному разумению оставили сие пагубное занятие, снисходительно похвалил меня доктор Хазельмайер. Однако большинство современных людей, полагающих, что давным-давно отпали от Бога, на самом деле только внешне из лени не произносят слова молитв, ибо в глубине души они, сами того не ведая, молятся. И еще как! Наивные! Они пытаются возносить свои молитвы в глубоком сне или, находясь без сознания, взять хотя бы солнечный удар, погружающий человека в сумеречное состояние. А всему виной известная раздвоенность человеческой души, возникающая при рождении и позволяющая лукавому искусителю вклиниться в сей роковой зазор, изначально разделяющий стремление духа и стремление плоти, и лишить венец творения свободной воли, эту вечно кровоточащую рану не залечишь настоем ромашки. Потому-то, милостивый государь, все потомки Адама в минуту сильного потрясения или испуга всегда невольно призывают волю Всевышнего,